Глава 25. Дариан. Лила была прекрасна. Ее покои стараниями Кабера превратились в цветущий сад, но вся красота цветов меркла по сравнению с его императрицей. Он их и не заметил сразу. Она приковала его внимание. В том, что она императрица, сейчас мог усомниться разве что слепой и недалекий. Стоило ее увидеть, как кончики пальцев закололо от желания прикоснуться к жене, развернуть упаковку ее платья, оставить лишь драгоценные камни на обнаженном совершенном теле, а дальше насладиться ее близостью. И в то же время хотелось просто смотреть, восхищаясь нежностью кожи, знакомым вызовом во взгляде, дурманящим ароматом ее духов. Дариан сам себе не мог объяснить, почему его продолжало вести от одного лишь взгляда на жену. С самого их знакомства и до покушения на Лилу она интересовала его разве что в качестве матери для его детей. Инкубатор — грубое сравнение. Но она не выворачивала наизнанку все его мысли. А после все изменилось. Это мистическое, но яркое и сильное притяжение теперь не спишешь на действия демонических лун или брачную магию. Он желал ее независимо от времени суток, когда ее не было рядом, и глядя на нее. Наряд Лиллы был более чем скромным, но пламя возбуждения прокатилось по всему его телу, делая тесным костюм. Но его супруга дала ясно понять: сначала цветы, подарки и свидания, затем сладкое на десерт. Он согласился на эту игру, и деваться теперь некуда. Дариан прокашлялся и протянул ей руку. «Выглядишь волшебно, моя императрица. Благодарю, что приняла мое приглашение». «Благодарю». Комплимент она приняла немного смущенно, хотя и улыбнулась. «И за подарки тоже. Они невероятные». Лила почему-то посмотрела на цветы, как будто этот импровизированный сад интересовал ее гораздо больше сверкающих на ней украшений. Это не ускользнуло от его внимания. Сейчас ничего в ней не ускользало от его внимания. Дариан подмечал такие тонкости, которые раньше не видел, как, например, маленькую сексуальную родинку на ее изящной шее. Пришлось тряхнуть головой, чтобы прогнать фантазию о том, как он прикасается к ней губами. А впрочем, зачем что-то прогонять? Он склонился к Лилле и оставил короткий поцелуй, немного повыше массивного ожерелья. Она вздрогнула, словно не ожидала, и как-то невольно подалась к нему. Впрочем, ненадолго. Словно опомнившись, мгновенно отстранилась и произнесла: «Мы не одни». Дариан оглянулся на слуг и стилистов, которые старательно делали вид, что их здесь нет. «Императорская ноша», — криво улыбнулся он. «Я редко бываю один, сколько себя помню, поэтому привык к этому. Тебе тоже придется к такому привыкнуть». «Привыкаю понемногу», — ответила Лилла, возвращаясь к своей привычной отстраненности, словно в один миг оказалась далеко-далеко. А Дариан ревниво подумал, что хотел бы пробраться в ее мысли и стать их центром. Тем, о ком она думает. Кем-то, о ком ей думать приятно. С кем ей приятно быть. «Идем». Он взял ее ладонь и положил себе на изгиб локтя, уводя из комнат. Уже на заднем сиденье автомобиля Дариан отправил сообщение Каберу со срочным поручением. «Ты не слишком голодна? Как насчет того, чтобы прокатиться по городу? Ты же толком его не видела». Лилла согласилась на прогулку. И, как показалось Дариану, с искренним интересом. По крайней мере, ненавистная ему отстраненность ушла из ее взгляда. А стоило им покинуть территорию дворца, как маленькая девочка прилипла к окну. Точнее, поначалу Лилла старалась, чтобы это было не так заметно, но потом, кажется, плюнула на то, что должна выглядеть строго и чопорно. Тем более чопорность ей совсем не шла. Он видел, как искренне она радовалась обычным цветам. Город его супруге тоже понравился. И мосты вечности, пересекающиеся на большой высоте над рекой Сааб, и ворота, и живая изгородь в Императорском парке, и площадь Победы, где в виде фонтана скульптуры запечатлели битву демонов с хараласскими чудовищами, что однажды прорвались в их мир. Демоны уничтожили всех до одного. Порталы и артефакты Междумирия запечатали и сели на троны. «Артефакты Междумирия?» Как-то живо поинтересовалась Лилла, когда он рассказывал про одну из великих мировых побед. «То есть, если их запечатали, то можно и распечатать?» Она сдвинула брови, словно пытаясь что-то понять. «Неудивительно, про артефакты нигде не было ни слова. Эта информация слишком опасна для того, чтобы быть во всеобщем доступе». «Думаю, до тебя это никому даже в голову не приходило», — хмыкнул Дариан. Представил, как его любознательная жена открывает портал, чтобы посмотреть и изучить чудовищ. «Все до одного артефакта уничтожены. К счастью, потому что то время было не самым спокойным и безопасным». «Все?» — ахнула Лилла. «С таким лицом, будто он по меньшей мере сообщил ей, что у них будет свидание втроем с Айсидорой». Дариан помрачнел и объяснил. «Хранить такие могущественные творения было бы по меньшей мере опасно. Даже если бы они остались в императорских сокровищах и охранялись должным образом, всегда существовала вероятность, что кто-то из императоров решит воспользоваться одним из них в собственных корыстных целях. Это нарушило бы равновесие во всем мире. Понимаю, почему они не стали так рисковать. Но даже если отринуть версию с корыстными правителями прошлого, произошедшее с тобой лишь доказывает, что любую защиту можно обойти». Дариан серьезно посмотрел ей в глаза. «Я прошу прощения за то, что не защитил тебя тогда, и обещаю, что тот, кто это сделал, поплатится жизнью». Лила кивнула и отвернулась, как будто снова о чем-то задумалась. О чем-то таком, куда Дариану хода не было и не будет. Он с досадой подумал, что для свидания он выбрал не то место. Надо было вести ее в исторический музей Алли. Ее родители были правы. Их дочь влюблена в историю. Артефакты Междумирья Лилу интересовали гораздо больше драгоценностей. На высокий шпиль здания, на последнем этаже которого расположился самый роскошный ресторан, держащий этот статус вот уже десятилетия, тоже взглянула равнодушно. Но вот когда они шагнули в зал из лифта, Кабер не подвел. Пока они гуляли, коридор, ведущий на открытую террасу, и сама терраса волшебным образом превратились в благоухающий сад.